Я не могла сделать это сама по собственной воле. Но и сопротивления я не оказывала. И вообще мне казалось, что это блестящая, невероятно прекрасная идея. Все как в бреду. Слава богу, Даша успела все предотвратить. Страшно подумать, чем бы все закончилось, если бы не она. А может, я сама виновата? Зачем я вообще пошла в бар? Зачем начала пить вино с незнакомым мужиком? Зачем так нарядилась? Может, я просто шлюха? И спай девочки в шлюхи. Да, я шлюха. Ирен зашла на сайт для жертв насилия и начала читать воспоминания разных женщин. Каждая из них делилась такими страшными историями, что руки Ирен покрылись мурашками от жутких деталей. Одна женщина рассказывала, как, будучи волонтером, со своей 9-летней дочерью отправилась в жилище мигрантов, чтобы передать продукты и необходимые вещи, но была изнасилована этими же людьми. Она рассказывала, как несколько часов ее с дочкой грубо насиловали, и как несколько недель они в больнице приходили в себя, как болело ее тело, и как до сих пор ей больно ходить в туалет. Ее дочь чудом выжила после многочисленных разрывов и теперь сидит на препаратах, потому что не может справиться с травмой. Другая женщина описала в деталях весь ужас нападения на нее поздним вечером, когда она шла от такси до крыльца своего дома. Тряпка с чем-то вонючим, потеря сознания и несколько часов издевательств в грязном трейлере. Еще одна рассказывала, как ее изнасиловал собственный отец, а мать не поверила, и теперь она не знает, как жить дальше. Каждая история была огромной трагедией, жутким эпизодом, навсегда поменявшим жизнь девушек. Многие из них не могут больше подпускать к себе мужчин, доверять им, а некоторые и вовсе считают их всех поголовно животными. Но были и такие, которых, как и Ирен, напоили и воспользовались ситуацией. Только им не повезло так, как повезло Ирен. У них не оказалось никого рядом, кто предотвратил бы преступление. Но, тем не менее, каждая из тех девушек на форуме задавалась вопросом, является ли это изнасилованием, и мучилась, не зная ответа. Даша тихонько подошла сзади. «Не переживай, мы справимся с этим». «Мне никогда не поверит ни один человек в мире. Настоящие жертвы изнасилования. Вот они. У кого-то сломаны ребра, кого-то избили, на кого-то напали. Эти женщины пережили настоящий ужас. А я просто шлюха, которая резвилась в туалете клуба. Я сама виновата. Я не должна была вообще с ним разговаривать. Ты что, испытываешь угрызение совести из-за того, что ты страдала меньше, чем другие? Что тебе повезло больше, чем другим? Ты вообще помнишь этого урода? По собственной доброй воле ты никогда бы не стала ничего такого делать. Даже не смей сомневаться в себе!» Даша крепко обняла подругу. «Результаты еще не пришли?» «Я боюсь смотреть». «Открывай». Ирен открыла почту. Письмо из лаборатории уже пришло. «Открывай», — повторила Даша. «Этого не может быть!» Ирен с отчаянием посмотрела на подругу. «Чисто! Никакого наркотика! Он мог выветриться!» «Он ни за что мне не поверит!» «Марат? Поверит! Поговори с ним! А если не поверит, то такого человека лучше вычеркнуть из своей жизни как можно раньше! Если он так легко бросает тебя в беде, пусть катится к черту! Позвони ему прямо сейчас! Тебе будет легче!» Ирен набрала номер Марата, но он не ответил. Она набрала снова, снова не ответил. «Это будет похоже на преследование, если я позвоню третий раз?» Она снова набрала номер. На этот раз он взял трубку, и Ирен выпалила на одном дыхании. «Марат, как я рада, что ты ответил! Пожалуйста, давай встретимся!» «О, «Наша шлюшка звонит. Уже нарезвилась?» «На звонок?» — ответила Наоми. «Он не хочет тебя больше знать. Он любит меня, и мы снова вместе. Так что отвали от него, понятно? Еще раз ему позвонишь? Видео с тобой завирусится в интернете. Станешь тут самой знаменитой. Ясно тебе?» Ирен положила трубку, закрыла глаза и молчала несколько секунд. Не шевелилась, почти не дышала. Слишком больно было осознать то, что она сейчас услышала. Слишком сильно злилась на себя и слишком люто ненавидела урода, что встретился ей в баре. И только эта смесь ненависти к нему, к себе, а теперь еще и к Марату за его предательство, позволили ей не рухнуть на пол без сил. «Я это переживу», — сказала она сама себе, и затем повторила снова, пытаясь поверить в собственные слова. «Я это все переживу». Она медленно открыла глаза и набрала номер капитана Николя Фонтена. «Николя, я хочу подать заявление о попытке изнасилования». Глава 41. Капитан Николя Фонтен сидел напротив Ирен. Рядом с ним сержант Люк Дюбуа, а чуть подальше на стуле устроилась Даша. Ирен, боясь смотреть в глаза капитану, рассказала все, что произошло. «Несмотря на то, что наркотик не обнаружен, уверяю, мне что-то подсыпали. Николя, я никогда не поступила бы подобным образом». «Опиши его, пожалуйста, максимально подробно», —